Глава 21. 2013. Начало лета. Кэтрин решила провести день в домашней неге. Она отправила Роберту смс-ку, извещая о том, что решила взять на работе отгул, и спрашивая, как дела. «Нормально», — ответил он, — «вернусь к 7». Она простилась с ним смайликами. Сегодня она приготовит приличный ужин. Они выпьют бутылку белого сухого вина, съедят что-нибудь, приправленное свежей зеленью, а потом насладятся друг другом. В обществе Роберта ей по-прежнему интереснее, чем в любом другом. Нет человека, с которым она с большей охотой провела бы вечер, или такого, чьим мнением дорожила бы больше, чем мнение мужа. Она вспомнила вечер 10-дневной давности, когда едва не рассказала ему все. Слава богу, удержалась в последний момент. Роберт считал себя сильным, но на самом деле это не так. И брак их хрупок, как, впрочем, и любой другой брак. Надо поддерживать равновесие, и ей представлялось, что с этой задачей она справлялась. Роберт ненавидел любые разногласия. Она почти никогда не видела его рассерженным, даже с Николасом, даже когда он находился в самом воинственном настроении. Это не он, а она, Кэтрин, всегда повышала голос, а он всегда сглаживал углы. И хотя временами это ее раздражало, заставляло чувствовать себя кукушкой в гнезде, ей было понятно, почему он ведет себя именно так. Если Ник не может или не хочет говорить с ней, он, по крайней мере, знает, что может поговорить с отцом. Роберт вырос единственным ребенком в семье, где родители постоянно воевали друг с другом, и стал экспертом по части посредничества. Ей было больно думать, что им с Николасом нужен посредник, но временами это было именно так. «По ее вине», — признала Кэтрин. Она так и не добилась с ним той близости, какой хотела бы. Он, казалось, улавливал в ее голосе, в ее тоне, выражении лица что-то не то. Хватало какой-то мелочи, чтобы Николас начинал на нее злиться, и со временем между ними выросло нечто вроде стены. Все стало казаться неестественным. Так было не всегда, но точно, начиная с отрочества Николаса и далее. Ей никогда не приходило в голову сомневаться в собственной любви к сыну. Но нити, некогда связывавшие их, явно ослабли. Возможно, будь у них с Робертом еще один ребенок, все могло бы сложиться иначе. Кэтрин было трудно думать обо всем этом. Обычно она отталкивала от себя подобные мысли, но все же надеялась на то, что теперь, когда Николас зажил самостоятельной жизнью, возникшее между ними в буквальном пространственном смысле расстояние, возможно, поможет им лучше увидеть и понять друг друга. Она не припоминала даже, появлялись ли у нее прежде мысли о том, чтобы сходить в супермаркет, но сегодня пошла туда. Славно, право, сосредоточиться на рутине повседневной жизни, и она с удовольствием погрузилась в эту атмосферу. Купила пучок петрушки, захватывая ладонью ее длинные стебли, и бросила в тележку. Затем наступил черед свежих продуктов, таких, что если не съесть сразу, загниют и начнут вонять. И это подсказывало ей, что она снова утрачивает душевное равновесие. Скучная задача раскладывания покупок по полкам доставила ей не меньшее удовольствие, чем поход в супермаркет. Когда чувствуешь себя так, как Кэтрин, нечто совершенно обыденное и неблагодарное становится истинной роскошью. Она наслаждалась самыми простыми вещами – извлечением продуктов из сумок и их сортировкой. У всего свое место, а она следит за тем, чтобы порядок не нарушался. Было только 4 часа, до начала приготовления ужина еще масса времени. Она пошла в гостиную и легла на диван. Она напоминала кошку, нежащуюся на солнце. Закрыла глаза, хоть усталой себя не чувствовала, просто расслабленной. А затем сделала то, чего не делала уже несколько недель. Взяла первую попавшуюся книгу и начала читать. Это была безопасная книга, она ее уже читала, и Кэтрин вернулась на диван и погрузилась в чтение. В 6 она налила себе бокал вина и позвонила матери. Этого еженедельного звонка она никогда не пропускала, хотя в последнее время разговоры получались скомканными, поспешными, а мама явно заслужила большего. «Мама, ты как? Как прошла неделя?» «Отлично, дорогая. Все, знаешь ли, тихо. Ну, хорошо. Давно вернулась из отпуска?» Кэтрин ответила не сразу, колеблясь, стоит ли поправлять ее. Они с Робертом не ездили в отпуск с прошлого лета. В последнее время мама стала путать даты и время суток. Да уж не помню, когда, ма. Мы ведь с тобой с тех пор не раз встречались. Кэтрин старалась говорить мягко, не беспокоить мать. Впрочем, беспокоиться и не о чем пока. Да, время в ее представлении съежилось, но многие события она помнила очень хорошо. Кэтрин продолжила. «Ты ездила к Эмми посмотреть на новорожденного?» Младшая двоюродная сестра Кэтрин недавно родила своего третьего ребенка. «Да, она с мужем сама за мной заехала. Очень мило с их стороны. Славная крошка. Выглядит веселой. А как Ник? Ему по-прежнему нравится его работа?» «Ну да, он очень доволен ею. Вот и отлично. Он такой умный мальчик». Ник и его бабушка всегда были близки. Сразу после его рождения мать Кэтрин переехала к ним на несколько недель помочь по дому. Это заставило дочь еще больше зауважать ее. Она ухаживала за Ником, но и не только, за Кэтрин и Робертом тоже. Готовила еду, укачивала малыша, давая его родителям возможность вздремнуть после обеда, и вообще делала все, что, по ее разумению, могло им помочь. И никогда не строила из себя мученицу, никогда не учила Кэтрин, что ей следует делать, просто предлагала поддержку и любовь. «Извини, ма, что пропала так надолго. Совсем замучилась с переездом. Знаешь что, давай пообедаем вместе в воскресенье, и Ника тоже позовем. Я заеду за тобой». «Это совершенно не обязательно. Я и на автобусе могу приехать». «Ладно, там видно будет». В последний раз, когда мать села на автобус, она буквально впала в панику, не зная, на какой остановке сходить, и в конце концов вернулась на автовокзал. Кэтрин отдавала себе отчет в том, что мать постепенно сдает. Болезнь еще не объявлена, но признаки ее уже появлялись. Кэтрин помогла найти домработницу, та приходила дважды в неделю убрать квартиру и купить продукты. Зная, что за матерью есть кому присмотреть, чувствуешь себя увереннее. «Ладно, ма, пойду доделывать ужин. На днях позвоню. Я люблю тебя». «И я тебя, дорогая. Береги себя». В 7 она отправила Роберту смс-ку с уведомлением, что ужин будет готов через четверть часа. Включила музыку, увеличила громкость, позволила себе выпить еще бокал вина и ни о чем не думать. В 9 Роберт не появился. Кэтрин начала волноваться. Он не ответил на ее смс-ку и не позвонил. Такая небрежность на него совершенно не похожа. Просто взять и не прийти. В желудке возникло неприятное чувство. Она набрала номер Николаса, наговорила в автоответчик просьбу перезвонить, если папа объявится. Но и сын молчал. Она уже составила сообщение для полиции, когда Роберт, наконец, вышел на связь. Он написал, что застрял на работе. Ни слова раскаяния, ни смайлика поцелуя. Вот черт! Она задета, вот сволочь, мерзавец, даже не подумал о ней.